Глава вторая. Утром сначала Нина Тимофеевна опоздала почти на полчаса, потом долго не было автобуса. В итоге Андрей так и не попал на утреннюю планерку. А это залет, особенно учитывая, что вчера, оставшись дома с детьми, он пропустил и вечернюю. Едва зашел в отделение, как дежурный сообщил, что в кабинете его поджидает посетитель. «Я говорил, что у вас неприемный сегодня, товарищ майор». Вскочил он со стула у себя за зарешоченным стеклом дежурки. «Я бы и не пустил, но Харламов сказал...» «Ладно, Саш, расслабься, разберемся. Главный, на месте?» «Какой там?» Сразу после планерки рванул куда-то. Едва Андрей открыл дверь кабинета, как сразу, одним взглядом, оценил обстановку. Генка с Мишкой, наперебой травящие бородатые байки. Харламов, вдохновенно колдующий над банкой с кипятильником. И гражданка Краснова, сидящая у его Иванова стола. Перед ней лист бумаги с наваленной на него горой галетного печенья и кускового сахара. И его же Иванова стакан в наградном юбилейном подстаканнике, парящий свежезаваренным чаем. Сама Краснова смеется взахлеб над шуточками оперов, аж щеки порозовели. Еще бы не смеяться над таким-то цирком. И вот что интересно... Всего час назад, злясь на опоздание Нины Тимофеевны, Андрей даже подумывал, а не плюнуть ли, не взять ли эту молодую. Понятно, что долго не протянет. Хорошо, если хотя бы до конца месяца. Но, может, за это время удастся подыскать еще кого-то. А теперь вдруг четко понял, что нет. Не вариант. Вся эта свистоплясия, стрельба глазами, молодые гормоны и романтический флер, который такие вот юные особы приписывают ментам, этого он уже нажрался в своей жизни, аж до сих пор тошнит. Строго оправив китель и подтянув галстук, прошел к своему столу. Не глядя по сторонам, выдернул из-под горы печенье лист, глянул наоборот. Ну, так и есть. Его вчерашний так и недописанный рапорт. Не выдержал, послал Харламову предельно понятный взгляд. В кабинете теперь висела тишина. Но если опера просто затаились, с интересом наблюдая, что дальше... то Краснова, кажется, уже теряла сознание от страха. Вот и хорошо. Снял и отложил на край стола фуражку. Нарочито медленно достал из ящика чистый лист, положил перед собой, выровнял. Сложил руки на столе и, наконец, поднял взгляд. «Слушаю вас, гражданка Краснова». Хмурился изо всех сил, напуская на себя того самого знаменитого ивановского строгача, который сломал сопротивуху такого количества подозреваемых, что кроме своего портрета на доске почета еще и внеочередного майора в свое время получил. Но сейчас что-то явно шло не так. И хотя побледневшая Краснова, замерев как кролик перед удавом, только и делала, что беспомощно хлопала ресницами, сам Андрей тоже чувствовал себя странно. Чертовски хотелось отвести взгляд. Но было нельзя. Давить так давить. Вот только и дальше смотреть становилось все труднее. Брови, будто в самоволку, неудержимо ползли из строгой кучи куда-то наверх, в умильный домик, а под ногами вместо твердой земли опять колыхалось чертово облако и ком в горле, который хочется сглотнуть, но тоже нельзя. Положение спас помощник Петров, ворвался в кабинет, потрясая кипой бумаг. «Андрей Иванович, завал на сегодня!» «Два мордобоя, три жалобы, очередной удошник и ориентировки на...» И замолчал, уловив, наконец, атмосферу. Но лед тронулся. Андрей с облегчением протянул руку. «Давай», — забрал бумаги. «Далеко не убегаю, сейчас рапорт подобью и на участок рванем. Оксана Васильевна, если у вас по существу ничего нет, то не смею задерживать. И обратите внимание, там, на двери снаружи, указаны мои приемные дни и часы». И, давая понять, что разговор окончен, демонстративно раскрыл папку с обращениями. «До свидания». И она вдруг очнулась. «Нет, подождите, я...» Суетливо зарылась в лежащий на коленях пакет. «Я принесла вам...» Достала вчерашние рекомендации и еще какие-то новые бумаги. «Вот, я принесла дополнительную характеристику из института и отзыв с прежнего места работы. Он, правда, в свободной форме, но это только потому, что времени было мало, и я...» Она еще что-то лепетала, раскладывая на столе бумаги и неловко пытаясь отодвинуть лежащее перед ней печенье. А Андрей смотрел на нее и уже почти ненавидел. За голос ее мягкий, за вновь вспыхнувший взволнованный румянец и порхающую на скуле тень от длинных ресниц. За то, что ресницы эти сегодня были подкрашены ярче вчерашнего и вдобавок подведены стрелками. И помады на губах, которой вчера не было. Машинально бросил взгляд на свой стакан. Чистый, не успела еще. А еще вчера не было духов. Ландыш, сирень. Да, что-то такое весеннее. И лак на ногтях сегодня ярче. И бусики на шее появились. Скользнул взглядом ниже по фигуре. Спохватился, раздраженно прикрыл глаза. Финтифлюшка бестолковая. Очередная. «Что скажете?» Наконец выдохнула она. Андрей открыл глаза. «Я вам еще вчера все сказал. Вы не подходите». «Но...» «До свидания!» Прикрикнул так, что даже Генка Шевцов удивленно поднял голову от изучения ориентировок. Краснова же обиженно поджала губы и сбежала, так и оставив все свои бумажки на столе. «Лютуешь, товарищ участковый уполномоченный?» Слегка осуждающий усмехнулся Харламов. «Думаешь, раз в галстуке, так все можно?» Андрей не ответил. С трудом протиснулся между двумя заваленными бумагами столами к телефону, набрал внутренний. «Вась, зайди». Пока ждал, собрал бумаги Красновой, сунул их вошедшему Петрову. «В дежурку отнеси, предупреди, что это Красновой. Пусть отдадут, если еще придет. Ко мне больше не пускать. И давай, через 20 минут жди на улице».